и тут же почувствовал волны ментальной энергии. Прибывшие вместе с гвардейцами маги пытались взять нас под контроль. «Умник, поставь щит», — приказал я демону-менталисту. «И ребят тоже прикрой». Один из магов подбежал к Новикову и что-то сказал ему. Новиков выслушал, кивнул и снова поднял мегафон. «Господин барон, нам надо поговорить». «Непременно», — пробормотал я. «Только не с тобой». Достал из кармана мегафон и набрал номер императора. Его величество ответил сразу же, как будто ждал моего звонка. «Слушаю, Никита Васильевич. Я на месте, ваше величество», — коротко сказал я. «Ситуация под контролем. А что с Цыпляевым?» — немедленно спросил император. Его помощник Прокудин ударил его по голове. «Цыпляев без сознания, но жив. Мой демон природы говорит, что скоро губернатор придет в себя». «Ну, хоть так», — ответил император. «Новиков с гвардией уже прилетел?» «Да, я правильно понимаю, что вы послали их по наши души. А что я еще мог сделать, Никита Васильевич?» «Цыпляев временно отстранен от должности, казначейство будет вести расследование. Другого губернатора у меня нет, а кто-то должен управлять губернией». Император помолчал, как будто ждал, что я что-то скажу. «Новиков, не лучший вариант», помолчав, сказал император. «Он армейский генерал, привык не думать, а исполнять приказы. Губернатор из него никакой, но никого другого под рукой не оказалось. Между прочим, это по вашей милости губерния осталась без управления, Никита Васильевич». «Почему это по моей?» – удивился я. «Я не заставлял Цыпляева с Прокудиным воровать. Все воруют», – вздохнул император. «Но Цыпляев, конечно, переборщил. Что вы собираетесь делать, Никита Васильевич?» «Своих людей я Новикову не сдам», – твердо сказал я. «Оставлю ему Цыпляева и Прокудина. Пусть допрашивает их, роется в их сейфах, собирает доказательства. А мои люди будут в моем поместье. Захочет их допросить, пусть приезжает туда». «Вы ставите меня в трудную ситуацию, Никита Васильевич», — заметил император. «Я не могу бросить все остальные государственные дела и заниматься только распрями между вами и Новиковым». «Согласны?» «Допустим», — осторожно сказал я. «Мне нужен человек, который будет руководить делами губернии. Человек, которому я доверяю, и на которого могу положиться. Вы понимаете меня, Никита Васильевич?» «Еще бы, я отлично понимал, куда клонит император. Его величество воспользовался таки своим шансом и заманил меня в политический капкан. Но есть простой выход», — воодушевленно сказал император. «Я могу временно назначить на должность губернатора вас, и тогда Новиков окажется в вашем подчинении. Как вы на это смотрите, Никита Васильевич?» «Временно», — уточнил я. «Конечно», — заверил меня император. «До тех пор, пока я не найду подходящего человека. Я ведь правильно понимаю, что его кандидатуру мне тоже придется согласовывать с вами». Император умудрился вложить в этот вопрос столько сарказма и любезности одновременно, что я уважительно хмыкнул. «Решайте, Никита Васильевич», — сказал император. «Или вы, или Новиков. Других предложений у меня нет. Если вы откажетесь, то у Новикова будет вся полнота власти. И разбирайтесь между собой, как хотите». «Я согласен», — коротко сказал я. «Буду временно исполнять обязанности. Вы сообщите об этом Новикову, а он уже знает, Никита Васильевич», — рассмеялся император. «Я проинструктировал его, когда отправлял в Новгород. Вот же хитрый лис. Я в восторге от вашей предусмотрительности, ваше величество», — ответил я. «Ага, я тоже умею говорить с сарказмом. Поздравляю вас с высоким государственным постом, Никита Васильевич», — расхохотался император. «Уверен, мы сработаемся. Докладывайте мне, когда сочтете нужным. Я полностью полагаюсь на вас. Комиссия из имперского казначейства прибудет в Новгород завтра. Предоставьте им доступ ко всем бумагам, а также к складам ресурсов и аномалиям. Губернская гвардия с этой минуты в вашем распоряжении. Все остальные службы тоже. Указ о вашем назначении через час будет опубликован в прессе». Я убрал мегафон в карман. «Ну что, Никита?» — нетерпеливо спросил меня Захаров. «Меня только что назначили исполняющим обязанности губернатора», — вздохнул я. «Поздравляю», — обрадовался Костя. Арсений растерянно улыбнулся, а Потап радостно заискрил когтями. «Учтите, диверсанты, этого я вам никогда не забуду», — пригрозил я. Потом распахнул окно и махнул рукой Новикову. «Мы готовы к переговорам, только захватите с собой санитаров с носилками». Через минуту Новиков поднялся в кабинет. Санитары с трудом положили на носилки Цыпляева, который так и не пришел в себя, и вынесли бывшего губернатора из кабинета. Двое гвардейцев защелкнули магические наручники на запястьях Прокудина. «Торжествуете, господин барон?» — кривя губы, спросил он меня. Я равнодушно пожал плечами. «Не особенно. Ваше семейство мне порядком надоело. Будь ты проклят!» — вдруг заорал Прокудин. И даже попытался шагнуть ко мне. Не иначе, спятил с отчаяния. Гвардеец удержал его за плечо. «Шагай», — сказал он Прокудину и подтолкнул его в спину. Генерал Новиков решительно подошел ко мне. «Какие будут распоряжения, господин барон? Предлагаю обращаться друг к другу по имени-отчеству, Георгий Петрович», — устало поморщился я. «Какое-то время нам придется работать вместе, а я не люблю официоза». «Согласен», — помедлив, кивнул Новиков и протянул мне руку. «Губернская гвардия временно переходит в ваше подчинение», — распорядился я. «Возьмите под охрану аномалии Цыпляева и Соболева. Аномалии Соболева осмотрите и доложите мне, в каком они состоянии. Предыдущий губернатор здорово их пограбил. Слушаюсь, Никита Васильевич». Арсений радостно ухмыльнулся. Ему нравилось, что я командую целым генералом. «А ты чего смеешься?» — строго спросил я. «С этого дня на тебе вся отчетность, и только попробуй напортачить в каком-нибудь докладе». Лицо Арсения испуганно вытянулось. Глава 21. С улицы донесся бешеный скрип тормозов. Я подбежал к окну. На главную площадь Новгорода, одна за другой, влетели три внедорожника. Передний затормозил, немного не уткнувшись мощным капотом в бок машины скорой помощи. Санитары, которые как раз грузили в скорую помощь бывшего губернатора Цыпляева, от неожиданности едва не уронили носилки. Из первого внедорожника выскочил Илья, окинул притихшую площадь свирепым взглядом, увидел меня в окне и радостно заорал. «Барон!» За ним высыпали остальные: Кира, Алена Ивановна, охранники дома в Бернгардовке, семейство Лабуали в полном составе, Ванька Торопов, Аня и даже Семен Евграфович. «Кто это?» — изумленно спросил меня Новиков. «Мой будущий род в полном составе», — гордо усмехнулся я. «Приехали выручать меня». Арсения и Костя тоже подошли к окну, взглянуть на будущих родственников. Подбежал и Потап, оттолкнул Костю, встал на задние лапы и приветственно заревел, искря когтями. «Илюха, все в порядке», — крикнул я. «Мы сейчас спустимся». Когда мы вышли на улицу, я тихо напомнил Новикову. «Снимите оцепление, Георгий Петрович, хватит забавлять горожан». Новиков коротким жестом подозвал ближайшего гвардейца, командира полка, ко мне. Через минуту подошел командир новгородского гвардейского полка. Он пытался шагать уверенно, но при этом заметно трусил. Еще бы, такие резкие перемены в руководстве губернии. «Его тоже надо проверить», — сказал я Новикову. Скорее всего, он знал о делах губернатора и Прокудина. Новиков кивнул. «Я принимаю командование губернской гвардией», — сказал он полковнику. «Вы отправляетесь домой и ожидайте дальнейших распоряжений. Пределы губернии покидать запрещаю». «По какому праву?» — растерянно спросил полковник. «По праву главы губернской службы ликторов, и по распоряжению нового губернатора». Новиков взглянул на меня, и я сухо кивнул. «Ну, да», — назвался груздем, — «полезай в кузов». «Свободны, полковник». Новиков отдал еще несколько коротких команд и повернулся ко мне. «Я вас оставлю, Никита Васильевич, надо познакомиться с личным составом и отправить команды в аномалии по вашему приказу». «Хорошо, Георгий Петрович», — кивнул я. «А где ваши люди? Ваша команда, с которой вы зачищали аномалию? Они здесь, приняты в службу ликторов». «Отлично, назначьте их старшими групп. Все отчеты перешлите Арсению». «Вот он». Я познакомил Арсения с Новиковым. «Никита, я не справлюсь», — взмолился Арсений. «Это временно», — успокоил я его, и подошел к Илье, сверляя его взглядом. «Барон, я ничего не знал», — сразу же сказал Илья. «А чем не знал?» — ласково спросил я. «О том, что император хочет назначить тебя губернатором». Илья понял, что прокололся, и прикусил язык. Алена Ивановна удивленно охнула. «Губернатором, Никита Васильевич, поздравляю». Семен Евграфович шагнул ко мне, но взглянул на Киру и остановился. «Сначала вы, Кира Андреевна», — солидным баском сказал он. Кира подошла ко мне. «Поздравляю, Никита». Она улыбнулась и поцеловала меня в щеку. Остальные, как по команде, обступили меня. Посыпались поздравления, объятия и поцелуи. Наконец, я сумел вырваться и строго взглянул на Илью. «Поздравляю, барон!» Радостно осклабился он. Я покачал головой. «Значит, все же, это твоя интрига. Да я только полчаса назад узнал». Не моргнув глазом, соврал Илья. «Ладно». Я махнул рукой и улыбнулся. «Поехали в поместье». Костя Захаров незаметно дернул меня за рукав. «Никита, мы наш пикап оставили неподалеку. На нем поедем». «Хорошо», кивнул я. «И я с ними», оповестил меня Семен Евграфович. До моего поместья мы добрались с ветерком. Илья остановил машину возле ворот. «Вот я и побываю у тебя в гостях, барон», — весело сказал он, оглядываясь. «А ты тут неплохо понастроил. Я и сам не мог прийти в себя от удивления. За те две недели, что меня не было, строители широко размахнулись. Дом для охраны возле ворот, новый двухэтажный флигель во дворе, сарай, еще какие-то хозяйственные постройки. И все это радовало глаз свежим деревом, новым железом на крышах и чистыми стеклами. Я повернулся к Кире. «Вот здесь я и живу. Как тебе?» Кира чуть смущенно улыбнулась. «Мне очень нравится, Никита. Ты мне все тут покажешь?» «Конечно», кивнул я. «Идем». Несколькими щелчками пальцев я снял магические ловушки, которые ребята не забыли поставить на въезде во двор, и махнул рукой Илье. «Заезжайте». Илья загнал машину во двор. За ним заехали остальные машины. И в просторном дворе сразу стало тесно. «Что ты хочешь посмотреть сначала?» – спросил я Киру. «Дом или сад?» «Давай, начнем с сада», – решила Кира. «Я слышу, как журчит вода. У тебя там фонтан?» «Фонтан тоже есть», – с улыбкой кивнул я. «А это кто?» «Смотри, там кто-то пробежал. У тебя ручные звери в саду?» «Ручные демоны», – объяснил я. «Бояться их не надо, я тебя с ними познакомлю». Я повел Киру в сад, осторожно перешагнув через змею, которая как раз выползла на мощеную камнем дорожку. «Вот и первый демон», — сказал я Кире. «Знакомьтесь». «Здравствуйте», — вежливо сказала Кира. Она нисколько не испугалась. Змея грациозно подняла голову и приветливо зашипела. В небе промелькнул силуэт огромной птицы. «Видишь?» — спросил я Киру, показывая ей огромного орла, который неторопливо кружил над нашими головами. «Это ураган, демон воздуха. Он охраняет поместье сверху. Ник, я тоже хочу полетать», — немедленно завелся Проныра. «И я», — один за другим заголосили остальные демоны. «И я», — они порядком насиделись у меня внутри, пока я занимался делами в столице. «Сейчас», — улыбнулся я, — увидел стайку дроздов, которая очень кстати кормилась на высокой рябине, усыпанной кистями спелых оранжевых ягод, и защелкал пальцами. «Гуляйте, только далеко не улетать. Ты отпустил демонов?» — спросила Кира, во все глаза глядя на меня. «Ага», — улыбнулся я, — «пусть погуляют, и мы с тобой тоже, но спокойно погулять нам не дали». Первой подлетела Алена Ивановна. «Никита Васильевич», — взволнованно сказала она, — «в доме столько голодных гостей, надо их срочно чем-то накормить. Где у вас кухня?» «На первом этаже, Алена Ивановна», — сказал я, — «всю посуду вы там найдете, наверное, а продукты посмотрите в подвале, пусть кто-нибудь вам поможет». Следом подбежал один из охранников. «Никита Васильевич, мы разгрузили машины. Куда складывать багаж? Свалите его пока в гостиной», — сказал я. «А что не поместится? В столовой. Потом разберемся». Не успел охранник убежать, как к нам с Кирой подошла Маша. «Извините», — застенчиво сказала внучка профессора Лабуаля, — «я не хотела вам мешать». «Что случилось?» — с улыбкой спросила у нее Кира. «Я хотела узнать, в какой комнате можно разместить моих дедушек», — прошептала Маша. Они очень устали с дороги. О комнате для себя она даже не спросила. «Сейчас решим», — сказал я Маше. «Не уходи, а то я тебя потом не найду». И рассерженно огляделся. Мне срочно был нужен помощник, а Арсений с Костей, как назло, где-то задержались. «Кстати, а где Аркадий?» «Так и сидит в аномалии». Я не стал набирать номер Аркадия, а просто позвал ботаника, одного из моих демонов природы. «Никита», — обрадовался ботаник. «Ты уже приехал?» «Только что», — сказал я. «Аркадий с вами в аномалии?» «Да, он здесь», — сказал ботаник. «Мы с ним защищаем Астру. Таких укреплений понастроили, что никто не пройдет дальше портала». «Это замечательно, ботаник», — похвалил я демона. «Но опасность уже миновала. Скажи Аркадию, что он срочно нужен мне в поместье». «Хорошо, Никита. А ты заглянешь к нам в гости?» «Обязательно», — пообещал я. «На днях, если смогу выбрать время. У меня тут полный дом гостей». «Сочувствую», — без тени обиды сказал демон природы. «Когда-то я в своей аномалии тоже заводил разных демонов. Хлопотное дело. Передай Аркадию, пусть бежит со всех ног, напомнил я. «А он уже побежал», — отозвался ботаник. И тут неожиданно затрещали кусты, распугивая демонов. Оттуда и в самом деле выбежал Аркадий. Да так резво, что чуть не сбил меня с ног. «Никита!» — обрадованно закричал он. «Приехал! Приехал! Приехал!» — проворчал я, ловя Аркадия и ставя его на ноги. «А ты, гляжу, научился бегать через тени». «Пришлось», — виновато улыбнулся Аркадий. «Знаешь, как Потап нас строго учил. Он машинально потер задницу, а потом увидел Киру и Машу и залился краской. Извините, знакомьтесь», — рассмеялся я. «Это Кира, моя будущая жена. Это Маша, она будет жить у нас в поместье со своими дедушками. А это Аркадий, главный специалист по аномалиям природы». «Вы работаете в аномалиях?» — спросила Маша. «Как интересно. А я тоже маг природы, начинающий». Она протянула Аркадию руку, и он осторожно ее пожал. «Очень приятно. Вы покажете мне аномалии?» — спросила Маша. «Не терпится их увидеть». Аркадий растерянно взглянул на меня. «Конечно, могу прямо сегодня. Завтра и не раньше», — строго сказал я. «Сегодня у нас полный дом народа. Всех надо кормить и размещать». Я не договорил, меня перебил оглушительный автомобильный сигнал. Во двор усадьбы вкатился мой пикап. Костя сидел за рулем, Арсений рядом с ним. Из-за его плеча выглядывала веснушчатая физиономия Семена Евграфовича, а Потап с комфортом разместился в кузове. Пикап подбросило на ухабе. Медведь высоко подпрыгнул и чуть не вывалился за борт, но сумел свалиться обратно в кузов. В кузове пикапа что-то сухо треснуло, и Потап обиженно заревел. «Вы и по Новгороду так ехали?» – спросил я Костю. «С медведем в кузове? А что такого?» – удивился Захаров. «Мы часто так ездим. Нас тут уже все знают. Даже гвардейские патрули не останавливают. Вообще-то, один раз остановили», — напомнил ему Арсений. «Но Потап их прогнал». «Охренеть», — искренне сказал я. «Представляю, какая теперь у меня репутация в губернии. А ведь мне здесь управлять какое-то время». «Вот и хорошо», — оптимистично заявил Захаров. «Все будут тебя бояться и уважать, и не станут надоедать челобитными». Я заглянул в кузов и увидел, что он завален ящиками и коробками. Один ящик треснул, на него как раз приземлился Потап. «А это что?» «А это мы в магазин заехали», — объяснил Арсений. «Продукты купили». «Продукты», — уточнил я, разглядывая горлышки бутылок, которые стройными рядами застенчиво торчали из ящика. «Ну, да, Никита, это все надо разгрузить. Ты не мог бы позвать кого-нибудь нам на помощь?» «Нет», — твердо ответил я, — «не мог бы. Это вы сейчас метнетесь зайцами и всех соберете во дворе. Даю вам 5 минут». Время пошло. Арсений, Аркадий и Костя, не тратя слов, быстро разбежались в разные стороны. «А зачем ты собираешь всех?» — с любопытством спросила Кира. «Я буду говорить речь», — важно объяснил я. «Настоящая речь губернатора?» Кира с восхищением посмотрела на меня. «Как интересно, ребята уложились в срок, а я ведь специально следил по часам, надо же поддерживать репутацию грозного владыки, иначе наши сомкнутые ряды мгновенно подточат разгильдяйство». Через 4 минуты все обитатели поместья собрались вокруг нас и с интересом смотрели на меня. «Нас становится много», — объяснил я. «Нам грозит анархия и развал. Поэтому я решил привести нашу дружную банду в порядок». Все дружно затаили дыхание. «Кто еще не знает, познакомьтесь. Это Кира, моя будущая жена. С сегодняшнего дня она — главная владелица поместья Волкова». Я взял Киру за руку и вывел вперед. «Ура!» — закричал Костя и захлопал. «Тихо!» — нахмурился я, и поманил Арсения. «Арсений, иди сюда, ты будешь главным помощником Киры, будете вместе решать все хозяйственные и денежные вопросы. По доставке обращайтесь к Евграфу Семеновичу Мальцеву, это отец нашего Семена Евграфовича». «Арсений, ты его знаешь?» «Знаю», — кивнул Арсений. «Прямо сейчас тебе первое задание, записывай: всех разместить по комнатам, доставить продукты в кухню, назначить помощников Алене Ивановне, организовать доставку багажа из столицы. Пока все, если еще что-то вспомню, скажу». Арсений тихо застонал, но я не обратил на это внимания. «Алена Ивановна, прошу». Я вывел в центр круга Достоевскую. «Это Алена Ивановна, царица кухни и порядка. Она будет нашей домохранительницей. Алена Ивановна, на вас все завтраки, обеды и ужины. Если вам нужны помощники или помощницы, скажите Кире». «Хорошо, Никита Васильевич». Алена Ивановна с достоинством кивнула. Ее лицо сияло сдержанным счастьем. «Костя, Захаров подошел ко мне. Ты будешь отвечать за гвардию рода и добычу ресурсов в аномалиях. Набери себе бойцов понадежнее, только не забудь показать их мне. Сделаю, кивнул Захаров. Аркадий, ты теперь официально будешь главным по аномалиям. Ресурсы, порядок, общение с демонами, все на тебе. Справишься, со всеми интересными идеями иди советоваться ко мне, или в наш научный отдел. Захаров удивленно округлил глаза. А у нас есть научный отдел? Теперь есть, кивнул я. Степан, Николай Степанович, прошу. Оба Лабуаля, отец и сын, человек и призрак, вышли ко мне. Вот наш научный отдел, сказал я. Между прочим, Николай Степанович, профессор. Николай Степанович Лабуэль с достоинством поклонился. Очень рад, сказал он. Маша, ты не передумала помогать Аркадию? Спросил я внучку Лабуэля. Нет, Никита Васильевич, улыбнулась Маша. Семен Евграфович, ты завтра повидайся с родителями и возвращайся в столицу. На тебе все наши торговые поставки. Понял, господин барон, с достоинством кивнул Семен Евграфович. Я не подведу. Все остальные сегодня сами разберитесь, кому будете помогать. Если увижу кого-нибудь без дела, оставлю без ужина. А ужин сегодня будет изумительный, правда, Алена Ивановна? Разумеется, улыбнулась Достоевская. Барон, а ты что будешь делать? С любопытством спросил Илья. А я буду думать и руководить вами всеми, объяснил я. В общем, добро пожаловать. Глава 22. Отделение, равняясь, смирно. Гвардейцы замерли, поедая глазами строгое начальство. Грудь колесом, правая ладонь на рукояти меча, подбородки гордо задраны, залюбуешься. Жаль, что пока Арсений не успел заказать гвардейскую форму с гербом рода Волковых на рукаве. Или этим должен был заниматься не Арсений. В общем, формы еще не было, поэтому гвардейцы были одеты в синие тренировочные костюмы. Костя Захаров, заложив руки за спину, прохаживался вдоль строя и гордо посматривал на меня. Ну, как? Костя привез гвардейцев рано утром и часа три гонял их перед воротами поместья, прежде чем решился показать мне. Я окинул взглядом строй. Крепкие парни, выправка армейская, и с дисциплиной знакомы, сразу видно. Проверил магический дар, он оказался только у половины новобранцев. Я отвел Костю в сторону. А зачем ты набрал гвардейцев без дара? Они же не смогут войти в аномалию. А им и не надо, объяснил Костя. Они будут охранять поместье, дежурить у ворот, патрулировать территорию и лес. Ребята тренированные, и вид у них грозный, а обойдутся дешевле. Экономишь? Поинтересовался я. Конечно, не моргнув глазом, ответил Захаров. Не на качестве же. Сам подумай, Никита, зачем ставить возле ворот одаренных? Твоя правда, согласился я, и повернулся к гвардейцам. Служить хотите? Хотим, ваше высокоблагородие. Хором гаркнули гвардейцы. У меня даже уши заложило. Хорошо, Костя, посели их в казармах и принеси мне их документы. Я посмотрю, а потом отдам Кире, оформим парней, как положено. Да зачем тебе с бумажками возиться, Никита? Очень натурально удивился Захаров. Я этих парней знаю, как облупленных. С каждым не по одной кружке. В общем, с каждым долго и обстоятельно говорил. И казарма им не нужна. А где они будут жить? У них свое жилье есть. Будут приезжать посменно и патрулировать. Надо только пару машин прикупить. Захаров явно темнил, и это мне не понравилось. Я отвел его в сторону. Костя, где ты взял этих парней? Ну, какая тебе разница, Никита? Не сдавался Захаров. Ты поручил мне набрать гвардейцев. Я набрал. Они тебе понравились? Вот и отлично, Костя. Я добавил в голос немного металла. Ладно, сдался Захаров. Это парни из губернской гвардии. Ты в своем уме? Поинтересовался я. Я, как-никак, губернатор. А ты у меня сманиваешь гвардейцев. И куда? Ко мне же. А Новиков что скажет? Генерал Новиков до сих пор командовал не только губернской службой ликторов, но и гвардией. За прежним полковником расследование нашло грешки. По сговору с Цыпляевым он частенько вывозил ресурсы из аномалий мимо казны. Новиков и не узнает, заверил меня Захаров. Тогда я его от службы отстраню. Как он может не узнать, что у него гвардейцы увольняются? Вот, что ты пристал, Никита. Расстроился Захаров. Никуда они не увольняются. У них есть свободное время. Вот они в это время и будут у нас подрабатывать. А мы на оплате сэкономим. Он заговорил напористее, глядя мне в глаза. Сам говоришь, ты, губернатор, вот тебе и губернские гвардейцы, на службе им все равно делать нечего, а тут и нам хорошо, и парням подработка. Я покачал головой. Вот что, Костя, заканчивай с этими махинациями, Парни хороши, не спорю. Если кто-то из них захочет уволиться из губернской гвардии и пойти к нам, я их возьму. Посмотрев на документы, само собой, а вот этих хитростей не надо. Тут у меня в кармане зазвонил мегафон. «Разбирайся с парнями», — сказал я Захарову, и ответил на звонок. «Слушаю, Семен Евграфович». «Господин барон, я достал грузовик», — обрадовал меня Мальцев. «Как вы и говорили, Павел Лаврентьевич одолжил. Мы уже подъезжаем. Можете выделить нам людей на погрузку?» «Вы», — удивился я, — «господин уездный комиссар со мной едет. У него к вам какой-то серьезный разговор. Так что насчет людей, приедешь, поговори с Арсением». Мальцева я отправлял в столицу с грузом магического пива. Пора было открывать торговлю. Стараниями князя Голицына наш уникальный товар приобрел такую популярность, что столичные аристократы заранее записывались в очередь у императора. По слухам, не обошлось без дуэлей, два князя поспорили из-за места в очереди и выясняли между собой отношения на мечах. Оба остались живы, про дуэль сообщили в новостях, и очередь за сутки выросла еще на сотню человек. Вот только везти пиво было ни на чем, своим транспортом я еще не обзавелся. Поэтому на правах друга и губернатора обратился к Павлу Лаврентьевичу Тишину, который так и командовал управой уездного города Холмска. И вот Семен Евграфович сообщил, что грузовик есть. «Отлично, я подозвал Захарова. Костя, раз уж парни все равно здесь, прокатись с ними до аномалии природы. Надо погрузить магическое пиво в машину». «Сделаем, Никита», — кивнул Захаров. «Слушай, тут у парней вопрос к тебе». Я вопросительно посмотрел на гвардейцев. «Какой вопрос?» Один из парней шагнул вперед. «Ваше высокоблагородие, господин барон». Захаров сердито нахмурился, и гвардеец торопливо поправился. «Никита Васильевич, вы можете сами нас потренировать? Тех, кто захочет служить у меня, обязательно. Кто останется в губернской гвардии, посмотрим». Захаров торжествующе улыбнулся. «Попали». В ворота поместья в перевалку въехал большой фургон. К моему удивлению, Семен Евграфович сидел не за рулем, а рядом с водителем. Кабина фургона была просторной, так что рядом с Мальцевым спокойно поместился Тишин. «Видали, господин барон?» — гордо спросил Семен, выпрыгнув из кабины. «Красота! Знаете, сколько ящиков сюда влезет? Я уже подсчитал. Вот». И он попытался всунуть мне в руки лист бумаги, исписанный карандашом. «С этим, к Кире Андреевне», — сказал я Мальцеву. «Бухгалтерией занимается она. Об арендной плате за фургон вы договорились? А как же?» Кивнул Семен Евграфович. «И аренда, и водитель, все, как положено. А Кира Андреевна у себя?» «Да», — сказал я. Кира облюбовала себе кабинет на втором этаже главного дома. Мебель мы заказали в Холмске, прикрутили на крышу ретранслятор сети, чтобы у Киры была связь со столицей. Несмотря на занятость, Кира не хотела бросать адвокатскую практику, а я ее в этом поддерживал. Семейной жизни практика не мешала, а Кире нравилось. «Так почему нет?» Семен Евграфович убежал в дом, а я подошел к Тишину. «Спасибо за машину, Павел Лаврентьевич. А ты чего сам приехал? Что-то случилось?» «Я к тебе с жалобой на Новикова, Никита Васильевич», — ответил Тишин, пожимая мне руку. «Рассказывай», — кивнул я. «Мои люди повезли в Новгород ресурсы, сдавать в казну, а Новиков у склада машины завернул и обратно отправил». «Почему?» — удивился я. «Потому что ресурсы должен принимать заместитель губернатора по хозяйственной части». «Ну, так пусть примет. В чем проблема?» «Проблема в том, что нет у тебя такого заместителя». «А куда он делся?» – удивился я. При Цыпляеве заместителем числился Прокудин. Но фактически Цыпляев всегда сам принимал ресурсы, вместе с представителем казначейства. «Ага», – кивнул я. «Ну, так пусть представитель казначейства примет. Он один не имеет права. А Новиков запретил открывать склад, тоже не хочет на себя ответственность брать без твоего приказа. Поговори с ним, Никита Васильевич». «Поговорю, Павел Лаврентьевич», — пообещал я, и поморщился. Проблему это не решало. Кроме Холмска в губернии есть и другие уезды. И если из-за каждой машины с ресурсами мне придется звонить Новикову, то больше ни на что времени не останется. Я внимательно посмотрел на Тишина. «Павел Лаврентьевич, а ты не хочешь стать моим заместителем?» «Я», — удивился Тишин. «Да, ты, смотрю, в этом деле разбираешься. А у заместителя губернатора и жалования побольше, верно?» «Верно», — подумав, кивнул Тишин. «Будешь главным в губернии по ресурсам. Я в твои дела с проверками лезть не стану. Родом я для такой должности не вышел, Никита Васильевич», — вздохнул Тишин. «Я из мелкопоместных дворян, ты же знаешь, титула нет». «Титул, дело наживное», усмехнулся я. «Поговорю с его величеством. Не может быть, чтобы империи не пригодился толковый барон Тишин. Что скажешь?» «Можно попробовать», осторожно ответил Тишин. «Временно, временно, временно», усмехнулся я. «Спасибо, Павел Лаврентьевич. Считай, с сегодняшнего дня ты на службе. Указ о назначении Кира Андреевна напечатает, я ей скажу. Только Новикову позвонить не забудь», напомнил мне Тишин. «Прямо сейчас позвоню», сказал я. Достал мегафон и тут же сунул его обратно в карман, потому что увидел, что к воротам усадьбы подъезжает машина Новикова. А вот и он сам, тоже с жалобой приехал, что ли. Захаров, который продолжал муштровать гвардейцев, при этих словах помрачнел. «Никита, слушай, мы с ребятами, наверное, поедем». «Да, ты же сам говорил, что надо срочно пиво грузить в машину». «Погоди», остановил я его. «Сдается мне, Костя, что господин генерал приехал по твою душу. Ну и что, только ругань получится, и больше ничего. А все ребята уже все равно хотят в твою гвардию. Вот сейчас мы этот вопрос и закроем сразу». Новиков шагал к нам парадным строевым шагом. Его светлые глаза метали такие молнии из-под густых бровей, что гвардейцы побледнели и замерли. А Захаров, наоборот, покраснел и воинственно выпятил грудь. «Что же это происходит, Никита Васильевич?» Издалека гулким голосом начал Новиков. «Среди белого дня подчиненных сманивают». «Погоди, Георгий Петрович», остановил я генерала. «С этим мы разберемся. Но, чувствую, что битва у вас будет не на шутку. Поэтому дай я сначала тебе два слова о деле скажу, а потом уже скандальте». «Слушаю, Никита Васильевич», официально кивнул Новиков. «Я только что назначил Павла Лаврентьевича своим заместителем по хозяйственной части, так что предоставь ему полный доступ к складам и другим помещениям». «Хорошо, и своих бойцов предупреди, чтобы не тормозили машины». «Разумеется, тогда я распоряжусь, чтобы прямо сейчас отправляли груз», обрадовался Тишин, и отошел в сторону, доставая из кармана свой старомодный мегафон. «Вот теперь слушаю тебя, Георгий Петрович», сказал я Новикову. «И этот вот прохиндей тоже слушает тебя внимательно». Я с ухмылкой кивнул на Захарова. «Но имей в виду, я уже знаю, что он сманивал у тебя гвардейцев. Сам признался, так что ты не слишком усердствуй». «Да при чем тут гвардейцы?» вскипел Новиков. «Это твоя губернская гвардия, Никита Васильевич, делай с ней, что хочешь. Мы с Новиковым совсем недавно перешли на «ты», и для генерала это было буквально подвигом». «А чего ж ты тогда сердишься?» удивился я. «Твой человек моего заместителя сманивал». Новиков невежливо ткнул пальцем в грудь Захарова, напоил его и уговаривал перейти на службу к барону Волкову. «Я напоил?» закричал Захаров. «Ну, да. И что, все равно он не согласился». Новиков гордо вскинул голову. «Конечно, не согласился. Да еще и сам мне все рассказал. Мои люди от меня не уходят». «А зачем ты его уговаривал?» удивленно спросил я Захарова. «Никита, мне нужен заместитель. Сам посуди, аномалий у тебя много, а я один. А если понадобится вторая команда, кто ее поведет? И ты решил пойти проверенным путем, переманить к себе готового командира? Ну и что, так быстрее? Я же не знал, что он откажется». «Никита Васильевич, я знаю, что этот человек, твой друг», ледяным тоном заговорил Новиков. «Но очень прошу сделать так, чтобы он больше не подходил ни ко мне, ни к моим людям. Я согласился командовать губернской гвардией только из уважения к тебе, и не потерплю, чтобы мне ставили палки в колеса. У меня есть служба ликторов, вот мне и хватит». «Справедливо, Георгий Петрович», кивнул я. «Спасибо за то, что помог. Ты мне вот что скажи, ты в самом деле не хочешь командовать гвардией, или просто сгоряча это сказал? Если случится чрезвычайная ситуация, гвардия все равно будет в моем распоряжении», сказал Новиков. «Но я бы предпочел, чтобы в обычное время у гвардейцев был свой командир. Так положено по уставу». «Хорошо», кивнул я. «Я понимаю, что хорошего командира найти непросто», добавил Новиков. «И готов подождать». «Не надо ждать», улыбнулся я. «Костя, иди сюда. Ты хотел командовать гвардейцами? Радуйся, теперь вся губернская гвардия в твоем подчинении». «Как это?» удивился Захаров. «А вот так, вникай в обязанности, принимай дела, и сделай так, чтобы больше на тебя не было ни одной жалобы». «Но ведь в губернии размещен гвардейский полк», возразил Новиков. Как этот человек может командовать полком? Император этого не допустит. Это человека зовут Константин Захаров, улыбнулся я. Советую познакомиться, вам теперь работать вместе. А если его величество будет против, то он сам мне об этом скажет. Новиков стиснул зубы. Хорошо, Никита Васильевич. И повернулся к своей машине, но я его остановил. Погоди, Георгий Петрович, раз уж ты сам приехал, оставайся в гости. Заодно и дела обсудим не спеша. Алена Ивановна напекла твои любимые драники с сыром. На лице Новикова отразилось сомнение. Оставайся, оставайся, кивнул я. И позвал тишина. Павел Лаврентьевич, тебя я тоже приглашаю. Когда еще руководство губернии соберется в полном составе? Спасибо, Никита Васильевич. Обрадовался Тишин. Я с удовольствием. А я ведь теперь тоже руководство губернии, мигом сообразил Захаров. И тоже хочу драников. Обойдешься, сурово сказал я. Сначала загрузи и отправь машину, а потом, так и быть, пущу тебя за стол. Тут с крыльца сбежал радостный Семен Евграфович. Кира Андреевна все документы подписала. Господин барон, можно ехать? Семен торопливо дожевывал драник. По его щеке тянулась белая полоска сметаны. Глава 23. Вчера мы засиделись допоздна, ели вкуснейшие драники со сметаной, которые пекла Алена Ивановна. Я даже заподозрил, что моя домохранительница освоила магию мгновенного создания драников из пустоты, так быстро наполнялись наши тарелки. Разумеется, мы запивали угощение не только чаем или кофе, а самыми разнообразными напитками. Новиков и Захаров помирились. Потом снова поссорились и чуть не вызвали друг друга на дуэль. Потом опять помирились и даже хором спели песню «Гвардейцы идут в атаку». Разъехались мои соратники только далеко за полночь, а на утро я с удивлением обнаружил, что в голове у меня до сих пор шумит. «Ксантип!» — строго позвал я своего личного демона воды. «В чем дело? Ты вчера прогуливал, что ли?» Мой демон воды отличался любовью к выпивке. Эта любовь была настолько сильной, что демон частенько выпивал не только свою, но и мою долю спиртного. И вот, пожалуйста, Никита, простонал демон, мне плохо, тебе плохо, не поверил я, попытался сосчитать, сколько мы вчера выпили, и задумчиво кивнул. Пожалуй, демон имел полное право мучиться похмельем. Прогулка – лучшие средства от головной боли, бодро сказал я, осторожно спуская ноги с кровати. А может, пиво? Предложил Ксантип, и мечтательно добавил, магического, никакого пива, строго ответил я. Будем приводить себя в порядок прогулкой по аномалиям. Надо осмотреть их хозяйским глазом. Тем более, что все магическое пиво увез Семен Евграфович. Так что тебе все равно ничего не светит. Прогулка, так прогулка, послушно вздохнул Ксантип. Никита, а мы зайдем в аномалию природы? Мне понравилось озеро, которое мы там устроили. И домик на берегу так красиво отражается в воде. Знаю я, что тебе там понравилось, ухмыльнулся я. Конечно, зайдем. Может, доберемся через тени, снова предложил демон. Так быстрее, а нам не надо быстрее, нам надо дольше, и по свежему воздуху. Так что пойдем пешком через лес. Я заглянул к Кире, которая уже сидела за своим макбуком. Поцеловал ее, пожелал ей доброго утра и отправился в путь. Пересек речку Кунью по новенькому мосту. Мост построили в мое отсутствие, и я его еще не видел. Конструкция вышла изящной, но крепкой, и я одобрительно кивнул. Хороших строителей нашел для меня Семен Евграфович. Потом я неторопливо прогулялся по осеннему лесу и вспугнул парочку зайцев. Один из зайцев сверкнул на меня пронзительно желтыми глазами, это был демон. Странно, кажется, в зайце я никого из своих демонов не воплощал, или просто забыл об этом. Неудивительно, в последнее время на меня навалилось множество дел. Хлопотно быть губернатором. Я пересек сухое болотце и добрался до аномалии природы. Ярко-зеленая пленка портала переливалась на сентябрьском солнце. Охранной печати на аномалии не было, значит, Аркадий был внутри, и Маша наверняка с ним. Кира сказала мне, что они ушли на рассвете. Я с улыбкой покачал головой и вошел в портал. В аномалии природы жила демонесса с красивым именем Астра. Компанию ей составлял мой демон-ботаник. Когда-то его убил один честолюбивый молодой человек по имени Зигфрид. Убил и забрал его сущность. Ну, а я отобрал ботаника у Зигфрида. Астра оказалась очень хозяйственной демонессой. Она хотела свой дом на берегу озера, и я ей этот дом построил. А демонесса в благодарность варила для меня магическое пиво. В этом пиве был секрет. Для магического эффекта в него надо было добавлять солнечный многоцвет. Но добавлять его должен был непременно демон аномалии. и обязательно счастливой. Так что мы с ботаником заботились о том, чтобы Астра чувствовала себя счастливой. Всю дружную компанию я отыскал на берегу озера. Они болтали ногами в воде, лопали бутерброды с сыром, которыми их снабдила заботливая Алена Ивановна, и ловили рыбу. А мы завтракаем. Увидев меня, виновато сказал Аркадий, только что не вскочил. Приятного аппетита, улыбнулся я, дайте-ка и мне попробовать. И тут же стащил у них один бутерброд. Привет, Ликтор, сказала Астра и вытащила снасть из воды, насадила свежего червяка, деловито поплевала на него и снова закинула снасть в озеро. У вас тут и рыба есть? Удивился я. Конечно, кивнула Астра. Смотри, клюет. Она резко подсекла. Удочка в ее лапах выгнулась дугой, леска натянулась. Крупная. Взволнованно прошепелявил ботаник. Все демоны природы немного шепелявят, такая уж у них особенность. После недолгой борьбы Астра вытащила добычу на берег. Широкая рыбина величиной с ладонь забилась в траве. Ее чешуя отливала тусклым зеленоватым блеском. Что это за рыба? Удивился я. Изумрудка, небрежно ответила Астра. Она ловко подхватила рыбину и протянула ботанику. Угощайся, милый. Ботаник расплылся в улыбке и быстро закинул рыбину в пасть. А почему изумрудка? Поинтересовался я. У нее чешуя из тонких изумрудных пластинок, объяснила Астра. Я чуть не поперхнулся бутербродом. А вы не могли бы очищать рыбу от чешуи, прежде чем есть ее? Вежливо попросил я Астру. Демонесса безмятежно покачала головой. Нет, в чешуе самый вкус. Вы, все же, постарайтесь, хотя бы через раз. Насколько я понимаю, это редкая рыба. Раньше я такой не встречал. Очень редкая, кивнула Астра. Она водится только в этом озере и ловится только на местных червяков. Ладно, Ликтор, я приберегу для тебя немного чешуи, если ты выполнишь одну мою просьбу. Какую? Уточнил я. Если тебе нужно что-то из мебели, или новые занавески для дома, ты только скажи. Нет. Астра улыбнулась во всю свою зубастую пасть. Аркадий рассказал мне, что в твоем поместье появилась хозяйка. Я очень хочу с ней познакомиться, показать ей свой дом. Ты можешь пригласить ее сюда, а почему бы и нет? С тех пор, как у Киры обнаружился магический дар, ничто не мешает ей войти в аномалию. По крайней мере, теоретически, на практике мы еще не пробовали. Я попробую, сказал я демонессе. Может быть, и сумею провести ее сюда. Спасибо, мечтательно улыбнулась Астра. Потом заговорщицки подмигнула ботанику. Скажем ему сейчас или потом? Давай сейчас, кивнул ботаник. Что вы мне скажете? Нетерпеливо спросил я. Демоны улыбались до ушей. Никита, у нас для тебя сюрприз, торжественно объявил ботаник. Сейчас он скрылся в доме и вернулся, неся на вытянутых руках маленький бочонок. Кажется, бочонок был не сделан, а выращен, как тыква, его деревянная поверхность оказалась сплошной. Сбоку была просверлена дырочка, заткнутая деревянной пробкой. Что это? Спросил я. Новый сорт пива, прошепелявил ботаник. Попробуй. Давай, попробуем, Никита. Тут же заныл Ксантип. Нельзя отказываться от угощения. Я вытащил из бочонка пробку и принюхался. Пиво ярко пахло лимоном. Лимон? Удивился я. Да, гордо ответил ботаник. Магический лимон. Мгновенно нейтрализует любое отравление. Мне очень надо нейтрализовать отравление, Никита. Напомнил Ксантип. Ладно, кивнул я и сделал глоток. А вкусно. Тебе нравится? Взволнованно спросил ботаник. Мы с Аркадием перебрали все сорта магических лимонов, пока не нашли подходящий. Горечь его цедра идеально подходит к нашему пиву. Правда ведь? Точно, кивнул я. Столичные аристократы передерутся за это пиво. Не передерутся, вздохнул ботаник. Лимонное дерево только одно. Его сложно вырастить, оно очень капризное. Тогда оставим это пиво для себя, решил я. Ну, еще можно угостить императора, если будет хорошо себя вести. Ботаник, ты покажешь мне это лимонное дерево? Вдруг я наткнусь на что-то подобное в одной из аномалий. Тогда принесу тебе пару веток, чтобы ты мог их посадить. Конечно, Никита, я покажу, закивал демон. Оно на другом берегу озера. Эта аномалия становится все ценнее и ценнее, задумчиво сказал я. Ее надо хорошенько охранять. Аркадий, я скажу Косте, чтобы поставил у входа пару гвардейцев. И еще, запирай портал охранной печатью даже тогда, когда ты внутри аномалии. А то я сейчас вошел, как к себе домой. Печать была, Никита, сообщил мне Аркадий. Просто ты ее не заметил. Да, удивился я. Ну, ладно. А как дела в других аномалиях? В аномалии огня на днях был новый выброс лавы, сообщил Аркадий. «Теперь я жду, чтобы лавовая корка застыла. Может быть, в ней найдутся аномальные рубины. Ты же знаешь, что их часто выбрасывает магмой». «Да, это обязательно надо проверить», — кивнул я. «Скажи, когда корка остынет, я отправлю туда гвардейцев». Я еще раз приложился к бочонку. Пиво было прохладным и удивительно вкусным, с приятной кислинкой. «Замечательно», — кивнул я. «Рассказывай дальше, Аркадий. В аномалии льда все в порядке. Демон ведет себя тихо. Мы его не трогаем, просто добываем лед. Кстати, Арсений говорил, что надо обновить запас льда в погребе». «Ясно. В аномалии земли снова начали плодиться шакалы, но пока их немного. Загляну туда на досуге», — улыбнулся я. «Прорежу их поголовье и поговорю с демоном». «Черный портал на месте?» «На месте», — кивнул Аркадий. «Мы даже не подходили к нему, как ты нам и сказал, и правильно сделали. А что с аномалией воды?» Аркадий заметно помрачнел. «В аномалии воды происходит что-то странное», — неохотно сказал он. «Мы с Костей думали сами разобраться, но не успели. Ситуация с прежним губернатором закрутилась так быстро. В общем, нам было не до аномалии воды. Аркадий, в следующий раз обо всем необычном, что происходит в аномалиях, сразу же сообщай мне», — сказал я. «Что там случилось?» «Демон закрыл створки раковины», — сказал Аркадий. «Демоном воды была огромная белая раковина, в которой иногда созревал магический жемчуг. Обычно раковина держала свои створки приоткрытыми, ей была нужна свежая вода. Но стоило испугать демона, и створки захлопывались, как настоящий капкан». «Ты уверен?» — спросил я Аркадия. «Может быть, демон просто чего-то испугался?» «Нет», — сказал Аркадий. «Я тоже сначала так подумал». 2 часа неподвижно просидел на берегу. Демон только раз раскрыл створки, буквально на минуту, и сразу же захлопнул. Как будто чувствовал, что я за ним слежу. «Странно», — удивился я. «Пожалуй, эту аномалию я навещу в первую очередь. Поговорю с демоном, узнаю, что это с ним». «Это еще не все, Никита. Демон воды завел себе чудовищ». «Что за чудовища?» «Зубастые демоны, похожие на огромных рыб. Я сам видел их. Они постоянно кружат вокруг демона. Сначала я даже подумал, что это они напугали раковину. Но потом сообразил, что эта раковина их и породила. Больше-то им взяться неоткуда. Похоже, демоны рыбы охраняют раковину». «Демон завел себе охрану», — задумался я. «В общем-то, ничего удивительного. Но все же, надо с ним поговорить». Я повернулся к заскучавшему ботанику. «Давай, показывай свое лимонное дерево». Глава 24. Я проснулся в темноте от леденящего прикосновения. Что-то невыносимо холодное коснулось моего лица и сразу же исчезло. Я открыл глаза. Ни малейшего движения, ни звука вокруг, только тихое дыхание Киры, которая спала рядом со мной. За окном висела глубокая осенняя ночь. Я откинул одеяло и почувствовал, что в комнате холодно. Как будто кто-то забыл закрыть окно, и в него всю ночь сквозило. «Убийца, что это было?» — спросил я демона смерти. «Это был призрак, Ник», — беззвучно прошелестел убийца. Но я не успел его разглядеть. Он появился и исчез слишком быстро. Стараясь не разбудить Киру, я поднялся с кровати. Машинально взглянул на окно. Конечно, оно было не только закрыто, но и заперто на задвижку. Впрочем, для призрака это не помеха. Он легко проходит сквозь самые толстые стены. «Призрак в моей спальне? Каких демонов он тут забыл? Ладно, разберемся». Я нашарил в темноте штаны, натянул их на себя, босиком вышел из комнаты и тихо прикрыл за собой дверь. В доме было только 2 призрака. Домохранительница Алена Ивановна Достоевская и Степан Лабуаль. Степан сутками пропадал в лаборатории, которую рабочие построили для него во дворе моей усадьбы. Там он разбирал свой древний архив и даже оцифровывал его. Для этого я купил Степану MacBook. Алена Ивановна чаще всего проводила время на кухне. Я спустился по старой скрипучей лестнице в кухню. По этой лестнице я бегал еще ребенком. Рабочие предлагали ее заменить, но я отказался. Попросил только укрепить конструкцию. Кухня была пуста. В темноте загадочно поблескивала начищенная посуда на открытых полках. Алена Ивановна не любила кухонные шкафы, ей нравилось, чтобы каждая мелочь была на виду. По привычке я взялся за медную турку, чтобы сварить себе кофе. И Алена Ивановна тут же появилась, она пришла прямо сквозь стену. «Доброе утро, Никита Васильевич!» — шепотом поздоровалась Достоевская. «А уже утро?» — уточнил я. «Мои часы остались на столике у кровати. Начало 5. Вы сегодня рано поднялись». «Да», — согласился я. Меня разбудил призрак. Он проник в спальню и коснулся моего лица. «Извините за вопрос, Алена Ивановна, но это были не вы», — Достоевская покачала головой. «Нет, я была в своей комнате. Потом почувствовала, что вы спустились в кухню, и пришла. Вы позволите, Никита Васильевич?» Она забрала у меня турку и одним движением зажгла огонь в плите. «Сварить вам кофе покрепче, если вам не трудно», — кивнул я. Пока вода в турке закипала, я спросил: «Алена Ивановна, а где Степан?» «Он в лаборатории», — спокойно ответила Достоевская. «В доме он не появлялся. Я все же схожу к нему», — решил я. «А вы не чувствовали, что в доме есть еще какой-то призрак? Призраки отличаются невероятной чувствительностью друг к другу. Они живут одновременно в нашем мире и в своем, в ледяном мире призраков». Достоевская покачала головой. «Нет, Никита Васильевич, но теперь я буду настороже». Она протянула мне чашку с кофе. Я сделал глоток и одобрительно кивнул. Кофе был очень крепким и ароматным. «Спасибо, Алена Ивановна». Я обулся, набросил на себя куртку и с чашкой в руках вышел во двор. Под подошвами тихо хрустел иней, ночью ударил заморозок. В окнах лаборатории горел теплый желтый свет. Степан по старинке любил лампы с огненными элементалями. Я поднялся на крыльцо и негромко постучал в дверь. Через секунду Степан появился рядом со мной. «А, это ты, Никита. Входи скорее». Он накинул рассеянным взглядом тихий двор и удивленно спросил: «Что, уже ночь? Уже утро?» Улыбнулся я, открывая дверь. На краю Степиного стола таинственным синим светом мерцал экран макбука. Остальной стол, стулья и даже пол – все было завалено исписанными листами бумаги. «Все разбираешься со своим архивом?» – спросил я. «Ага», – кивнул Степан. «Немного осталось. Ты отобрал мне материалы по сверхдемону. Еще не все. Оказывается, я очень беспорядочно все записывал». «Ничего, не торопись. Время терпит». Я взглянул в окно. Занавесок в лаборатории не было, но свет изнутри мешал рассмотреть улицу. «Степа, ты ночью никого не видел во дворе?» «Кажется, видел». Степа рассеянно кивнул, он уже успел снова закопаться в свои бумаги. «А кого ты видел? Человека или призрака?» «Призрака?» Степан поднял голову и удивленно посмотрел на меня. «А ведь точно, призрака. Полупрозрачная, переливающаяся фигура. Он пролетел через двор и исчез. Но я не придал этому значения». «Не придал значения?» Я удивленно покачал головой. «Я в тот момент думал о другом. Просто заметил фигуру, и она показалась мне знакомой. Она, это была женщина, нет, скорее, мужчина. Фигура показалась знакомой, и движение. Где-то я его видел». «Степа, вспомни, где ты его видел. Это очень важно». «Хорошо». Степан покладисто улыбнулся. «Как только вспомню, сразу тебе скажу». И он снова опустил нос в бумаги. Я вздохнул. «Пока я здесь вытягиваю подробности из рассеянного ученого, Кира одна в комнате. А если призрак снова пришел?» Я вернулся в дом и поднялся в спальню. От звука моих шагов Кира проснулась. «Никита, ты куда-то выходил?» — спросила она, сонно щурясь. Я сел рядом с ней на кровать. «Да, выходил по одному пустяковому делу». Кира обняла меня за шею. Ее прикосновение было теплым и нежным. Я почувствовал, что хочу защитить ее от любой беды, любой угрозы. «Давай еще немного полежим», — прошептала Кира. «Еще совсем рано». «Давай», — согласился я, ныряя под одеяло. «Что ты хочешь получить в подарок на нашу свадьбу?» «Не знаю», — удивилась Кира. «Я не думала об этом». Она ласково потрепала меня по голове. «А вообще, о чем ты мечтаешь?» Не сдавался я. «Честно?» Кира лукаво посмотрела на меня. «Конечно», — улыбнулся я. «Иначе какой смысл?» «Я мечтаю о тебе. Мечтаю стать для тебя хорошей женой». Я улыбнулся еще шире. «Это несложно, поверь. А о чем ты жалеешь?» «Тоже честно?» Кира на секунду задумалась. «О своей практике. У меня же все клиенты в столице. Трудно проводить встречи только по видеосвязи. Наверное, придется после свадьбы закрыть практику. Даже раз в неделю выбираться в столицу никак не получится. Дирижабль летит 6 часов только в одну сторону, а поезд идет еще дольше». «Да, проблема», — согласился я. «Это просто жизнь», — улыбнулась Кира. «Иногда она меняется, но кто сказал, что это плохо?» «Мудрый подход», — согласился я. Потянулся к Кире и поцеловал ее в теплые губы. «У нас есть еще масса времени до того, как все проснутся». Наутро я первым делом обыскал всю усадьбу. Поднялся на чердак и спустился в подвал, по пути методично заглядывая в каждую комнату. Обошел сад и расспросил каждого демона. Несколько демонов днем и ночью жили в саду, охраняя его и поддерживая порядок. Призрака никто больше не видел. Неудивительно, призрак показывается, когда хочет. И не всем, только видящие маги могут увидеть призрака. Ну, или такие уникумы, как я. Может быть, призрак случайно забрел в усадьбу? Тряхнув головой, я решительно отогнал эту бредовую мысль. Случайно забрел, возможно, но случайно проник в нашу спальню и случайно коснулся моего лица, невероятно. Я тревожился не за себя, а за Киру. У нее проявились способности видящего мага. Значит, призрак может явиться ей и напугать. Но это не самое страшное. Призрак может увести человека в свой мир, в ледяной и безжизненный мир призраков. Я был там несколько раз, и даже мне это здорово не понравилось. Особенно, последняя экспедиция, из которой я чудом выбрался живым. Поэтому я решил принять меры предосторожности, сделать охранный амулет для Киры, и заодно, защитить всю усадьбу. Нечего здесь шастать посторонним призракам. Поэтому еще до завтрака я укрылся в беседке на берегу пруда и позвонил Илье. «Привет, Илюха». «Привет, барон», — отозвался Илья. «Ты по делу, само собой. Помнишь охранные артефакты, которые видящий маг установил у тебя в Бернгардовке? Можешь достать мне такие же? У тебя что-то случилось?» Сразу же насторожился Илья. «Призраки донимают?» «Пустяки», — ответил я. «Просто меры предосторожности. Достанешь артефакты? Хорошо. Когда они тебе нужны? Как можно быстрее?» «Ладно», — согласился Илья. «Я позвоню тебе прежде, чем отправить машину, и специалиста тоже пришлю». «Не надо», — отказался я, — «у меня есть свой специалист, позову Родиона Романовича, заодно и на нашей свадьбе погуляет. Кстати, тебя тоже приглашаю, и Ваньку с Аней, обязательно приедем, неугомонный барон женится, ну, как пропустить такое событие?» Илья весело рассмеялся. «Что привезти в подарок молодым?» «Вертолет», — ответил я. «Барон, я серьезно, и я серьезно, мне нужен вертолет, не в подарок, конечно, я в состоянии его купить, наверное, но не знаю, где». «Зачем тебе вертолет, я не спрашиваю», — согласился Илья. «Ты бы сразу сказал, если бы захотел, это сюрприз, потом узнаешь, но вертолеты просто так не продаются, это военная и специальная техника, ну, еще, игрушка для сбрендивших от собственной важности аристократов». «Я именно такой аристократ», — заверил я Илью, — «а губернатору специальная техника не положена, только машина с мигалками. В общем, быстрее всего действовать через его величество». «Отличная идея», — обрадовался я. «Сейчас я ему позвоню». «Не надо никому звонить, барон», — остановил меня Илья. «Я через час буду у императора с докладом и передам ему твою просьбу.